Приветствую вас словами Иисуса Христа, миром, дорогие братья и сестры. Мы снова имеем возможность в этот вечер собираться вокруг Слова Его, поучаться и искать путь в небо. В прошедшие вечера мы говорили на такие серьезные темы. Предпоследняя тема была «Кто ты, званый или избранный?» И мы из Писания разобрались, что миллионы христиан останутся просто зваными, не войдут в число избранных и погибнут. Потому что сам Христос сказал, говоря о том большом ужине, о той вечере, которую Он звал людей. И они имели легальное право быть на той вечере, на том ужине. И их позвали. Они имели приглашение, они имели уже карточки приглашения быть на той брачной вечере. Но они там не оказались. И Христос делает заключение этой притчи, говорит, сказывая вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, а только избранный. И кончается так: много званых, а мало избранных. Братья и сестры, это очень серьезно, очень серьезно. И поэтому сегодня с Божьей помощью моей немощи я хотел бы поделиться, все-таки набросить некоторые вехи из Священного Писания. А все-таки, что можно сделать, чтобы попасть в число избранных? Как уже было сказано, что Дух Святой в Канаде нам сказал 25 лет назад: «Народ мой, поспеши войти в число избранных». Оказывается, есть возможность, согласно Духа Святого, да и по Писанию, есть возможность попасть в число избранных. Но с этим и связана очень серьезная работа. И вот об этой работе мы сегодня будем говорить. Конечно, у американцев это очень просто. Они говорят, что нам никаких дел не надо, работы не надо. Потому что они уперлись на одно место Писания, Ефесянам 2 главе там говорится: благодати вы спасены, нет дел, чтобы никто не хвалился, и все. Поставили там точку, и, значит, никаких дел не надо, мы уже спасены, все хорошо. Жалко, что они дальше не читают, где сказано, что мы созданы на добрые дела. Сразу следующий стих, что мы созданы Богом на добрые дела, которые Он нам предназначил исполнять. И этот их стих им не выгодно, потому что если уже говорить о реальных делах, так это же надо трудиться, же надо что-то делать. А легче всего ничего не делать. Просто так спокойненько плыть на облаках, на которые лжепастыри, лжеучителя посадили народ Божий на облаках. Мы с ним на небесах, уже на облаках, все хорошо. Мы идем в небо. И выдали им паспорт в небо, и уже, значит, народ успокоенный, значит, он, что он уже спасен, идет в небо. А бедные люди знают, что это просто званые, которые не пошли дальше уверования, не пошли на подвиг, и остались просто зваными. И мы с вами выяснили, что вся проблема званых была в том, что они просто занялись плотью, занялись житейскими делами. И вся жизнь была их устремлена на заботы житейские, на обольщение богатством, обольщение роскошью, обольщение удобством. И вот просто на почве плоти они не вошли на брачную вечерю. Так что, братья и сестры, к сожалению, сегодня очень много обманутых людей. Как и Христос сказал, что в последние дни многие будут прельщены, многие будут обмануты. Не некоторые, многие. Большинство будут обмануты. Потому что Христос сказал, что заканчивает притчу: много званых, а мало избранных. И вот когда мы сегодня кончим с вами эту беседу, то вы разберетесь, почему мало избранных. Потому что на этот путь узкий, ведущий в небо, немного желающих. Потому что там надо что-то делать, на этом узком пути. Но прежде чем по нему идти, надо найти этот путь. Надо входить тесными вратами, ибо тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие его находят. это неизбежная Божья математика. В небо по Христу сказано немногие будут. Ну, правда, за эти столетия, тысячелетия там будет масса верующих людей. Небо наполнится святыми людьми, избранными, народом святым, которые на земле разобрались о пути в небо. И вот наша беседа сегодня будет называться «Кто ты? Просто верующий или ученик Христа?» Мы теперь пойдем к Слову Господню, будем говорить об учениках. Луки 14 глава, 25 стих и ниже. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, если не возненавидит, то не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет со мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положат основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока это тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Какой парадокс! За ним ходили тысячи. И он такие вещи говорил, а потом заканчивает свою эту беседу словами. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Так разве эти люди не слышали? Разве они не имели ушей? Кто имеет уши слышать, да слышит. Наверное, братья и сестры, так и бывает. Наверное, так и в наши дни. Люди слыша не слышат, и видя не видят. Написано, и не обратятся сердцем, и не разумеют. Уже сама практика жизни показывает, что действительно многие сегодня не имеют ушей, а не слышат Слово Господне. Бог говорит, что это грех, это беззаконие. Они как не слышат. Их это не волнует, их это не касается. Им говорят, друзья, с этими грехами мы не войдем в небо. Друзья, мы погибнем. Мы пойдем в ад, если мы не покаемся. Оставьте этот грех. Как не слышат? То, возможно, так и получается. Видно, Христос понимал, что не все имеют уши правильные. И не все могут слышать. И вот давайте с Божьей помощью разберемся, кто ты, просто верующий или ученик Христа. И на берегу я хочу вам просто сказать, что быть верующим и быть учеником Христа – это громадная разница между двумя опытами, между двумя положениями. Это день и ночь разница в жизни. Вот давайте прочитаем о просто верующих. Кто они? А потом будем идти к ученикам. Вот список этих людей в последние дни, в наши дни, которые не имеют ушей. Которые просто не имеют ушей, потому что Христос сказал, кто имеет уши, слышит, да слышит. Но эти люди, видно, не имели ушей, и они не слышали, ничего не поняли. Но они просто верующие. Вот мы о них прочитаем. Бог дал нам список, чтобы разобраться, что это просто верующие. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Вот эта характеристика и фотография Божья людей просто верующих. И вот таких людей полно в церквах. Здесь есть люди те, которые погнались за долларом. Их цель – доллар. Они сами бегут, и бегут, и бегут, и гребут доллары, и гонят жену на работу. Как будто брат помирает с голоду, нечем кормить жену и детей. Гонит еще и жену на работу. Значит, все уперлось в доллар, в сребролюбие. Тут и гордые есть, и тут люди напыщенные есть, и нечестивые, и клеветники. А сколько клеветы по церквам? А сколько клеветы по домам? А сколько сегодня перемывается в косточках и сбывается место Писания? Они питаются грехами народа моего. Точно. Сегодня народ Божий питается грехами народа. Вот тот-то сделал, тот украл, тот сблудил, тот-то. А вот она, а вот он. И это пища сегодняшняя. До красна накаляются телефонные линии часами. Клеветники, разглашающие клевету, сидят по домам. А когда спросишь их, собираются в небо. Собираются в небо. Здесь есть гордые женщины. Здесь за гордых женщин написано. Надменных женщин написано. Вот мы читаем так. Дочери Сиона надменные. Они выступают в величавые поступи. Специальная походка у них дочерей Сиона, у верующих. Они имеют цепочки, они имеют кольца, они имеют ожерелья, они имеют всякого рода украшения. Они имеют тонкие светлые пальчи, тонкие прозрачные платья, вид на розовое тело. Они имеют сосы с духами. И все это их делает очень красивыми. И она, по причине того, что она очень красивая в зеркале, она гордая, она надменная. Люди просто верующие. Они просто уверовали и дальше не пошли. А сколько здесь за молодежь сегодня, которая сегодня родители непокорные, члены церкви, но непокорные. А сколько несчастья, а сколько гордых братьев, а сколько братьев, которые невозможно примирить в церквах сегодня, а сколько церквей, которых нельзя примирить. Церкви делятся и делятся и делятся и делятся. И непримиримые друг с другом. Невозможно примирить какую-то группу с группой. У них сильнейшие причины, по какой причине они не могут видеться друг с другом. И друг друга поносят. И говорят, только наша группа, она идет в небо, а те все идут в ад. Вот удивительное дело. Братья и сестры, непримирительные. Невоздержанные, жестокие. Какая жестокость? А сколько жестоких отцов? А сколько жестоких матерей, которые не жалеют своих детей? И посылают их в мир, толкают их в мир, позволяя им всякое беззаконие, всякое, понимаете, блудные одежды, всякое нечестие, всякое блудное костюм, позволяет им краски, замазки, штукатурку позволяет своим детям. Сколько жестоких матерей, которые своих детей не любят и посылают их прямо в ад. И под наказание Божие, под проклятие. О чем я говорю, братья и сестры? Мы сегодня просто очень кратко разбираемся, кто ты, просто верующий или ты ученик Христа? И вот мы с вами прочитали вот такая фотография духовная просто верующих. Просто верующих. И пусть этот список немножко потревожит наши сердца. А случайно в моем огороде нет ли этих сорняков? Самолюбивые, надменные, нечестивые. Написано, нечестивые в народе моем, как птицеловые, они пригибаются и уловляют души. Точно. А сколько сегодня нечестивых, которые невинную молодую юношу, молодую девицу, они пригибаются и ласково говорят, что слушай, да это не грех, да это не грех, да ты не служишь твоему папу, не служишь твою маму, это ничего, мы в Америке, это все на Украине было грех. Эти нечестивые, они пригибают, так хитро подходят к молодым людям, которые не утверждены в Господе. И они, эти души уловляют на беззаконие. Сколько таких нечестивых сегодня по церквах, которые сами уже живут в нечестивом грехе, и потом соблазняют, да пойдем с нами, да пойдем, да не служи ты папу, да что, мы молодые, пойдем на твою христианскую вечеринку, пойдем, понимаете, туда, будем кататься на конях, пойдем на ролики, пойдем на то, пойдем на ночные костры. И нету конца один, пойдем, пойдем, пойдем, и значит, все время тянут молодежь куда-то, пойдем в рестораны. И нету конца, пойдем и пойдем и пойдем. Let's go, let's go, let's go, пойдем. Сколько этих нечестивых сегодня, которые прельщают неутвержденные души? Братья и сестры, о чем речь? Но они члены церкви, они верующие. Но не просто верующие, но они никогда не пошли на подвиг, чтобы спасаться от греха, спасаться от мира, спасаться от беззакония. Мы еще немножко прочтем об этих верующих, а просто верующих, потом пойдем к ученикам. Вы увидите из Писания, что это конкретно другие люди. Это совершенно другой народ, тоже верующий, только совсем другой народ, то есть ученики. Мы сейчас чуть-чуть коснемся, значит, список, Божья фотокарточка вот этих регулярных плотских верующих. Эти люди, 2 глава Петра, 2 послание говорит так. Эти люди идут вслед скверных похоти плоти. Это верующие. Они презирают начальство. Эти люди дерзкие. Эти люди своевольные. В церквах брат, служитель говорит, сестра, ну так же нельзя. Ну слушай, это же грех. Ты что позволяешь своей дочери? Не твое дело, не щипай. Я знаю, что делать в моем доме. Не подходи к моему дому. И от брата служителей, и пастор не имеет права пойти в дом и что-то сестру наставить или что-то поправить в жизни. Дерзкие. Не подходи. А член церкви. Своевольные. И не страшатся засловить высших. Они получат возмездие за свое беззаконие. Ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Это срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Не знакома ли эта картина в Америке? Что христианская Америка на эмигрантской стороне полюбила роскошь, очень любит это, полагает удовольствие к ежедневной роскоши. И Бог называет их срамники и осквернители, полюбившие мир. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Об этом уже сказали, что эти птицеловы, нечестивые птицеловы, они ловят эти души. Сердце их приучено к любостяжанию. Они полюбили доллар. И Бог говорит, это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Вот конец людей просто верующих. Которых фотокарточка вот такая. Бог описывает христиан в последнее время, что будет миллионы христиан вот такие, просто верующие. Но они никогда не записались в школу Христа, не пошли на подвиг и не стали его учениками. Это просто верующие. И вот таких грехов, перечисленных Богом здесь в Писании, в церквах навалом. Почти что повальное явление. Что получилось? На Украине не понимали правильно, но приехали в Америку, оставили прямой путь, заблудились, идя по следам Валаама. А какой след Валаама? Что он сделал? Он просто полюбил прекрасные, драгоценные одежды и полюбил золотишко. Это весь его был грех. Это все, что Валаам сделал. Он полюбил тряпки и золотишко. Это все. Он не был блудник, он не был пьяница. И сегодня на этой почве, что сегодня иммигрантская Америка полюбила тряпки и золотишко, который в России считался грехом, на Украине считался грехом, говорят, там никакого золота не было на братьях и на сестрах. Сегодня уже братья и сестры заблестели золотом. И не хватает места на теле, куда его цеплять. В пальцах не хватает, потом цепляют на шею. Но на теле не хватает места, цепляют сюда. Не хватает, тогда вот здесь на кнопку ставят. Это факты жизни. Я это видел. Я это видел, братья и сестры. Верующие. Да, это просто верующие. Но Бог говорит, они оставили прямой путь. Они заблудились. Они в заблуждении. И что конец их? Это облака и мглы, гонимые бурью, им приготовил мрак вечной тьмы. Это сыны и дочери проклятия. Вот там очень краткая картина людей просто верующих. А теперь мы идем к ученикам. Тут уже совсем другая тема. Ученикам Христа поставлены условия, поставлена цена. Значит, Христос говорит так. Если кто приходит ко мне и становится верующим, говорят, брат пришел к Иисусу, сестра уверовала, сестра пришла к Иисусу. Ну хорошо, что она пришла. Но что из того, что она пришла? Ну что из того, что брат пришел к Иисусу? Так миллионы пришли к Иисусу. Ну и что дальше? Что она пришла? Или он пришел? Что дальше? Ну если она почла Иисуса и Евангелие, и святые заповеди Божьи, и святую жизнь дороже, чем даже своего отца, дороже, чем даже чем свою мать, которая живет мирской жизнью, которая позволяет грех в доме. Если какой-то брат почел Евангелие, небо, вечность, рай Божий, почел святую жизнь дороже, чем своя жена, которая полюбила мир, дороже, чем он возлюбил это Иисуса Христа больше, чем свою дочь, больше, чем своего сына, чем своих детей. Если брат полюбил Иисуса, вечность, небо, рай, святость, чистоту, целомудрие, стыдливость, если он полюбил это больше, чем своего брата или свою сестру, то он будет в небе. А кто предпочел ради родства идти на компромисс, на беззаконие, чтобы не было в доме проблемы, чтобы в доме не нажить врагов, да ладно уж, пусть она захотела купить платье за $500, пусть покупает. Ну, наш Бог с ней. Захотел сын купить корвет, пусть покупает. Захотел сын купить Mercedes-Benz, пусть покупает. В Германии, когда мы поехали, Господь нас послал Духом Святым на Германию в 87 году. Только немцы приехали. И там, смотрим, пошла такая эпидемия. Молодежь лезет в долги по уши на 50, на 60 тысяч долларов. И работают сверхурочные, овертаймы работают. Гонят доллары, там марки, но они были почти что долларом равны, чтобы купить Mercedes-Benz. За 50, за 60 тысяч долларов на тот момент, это, представляете, 20 лет назад. А я говорю, братья молодые, Mercedes-Benz не влезет в ворота неба, там очень узкие ворота, не влезет, он слишком широкий. И когда я им объяснил Писание, повод плоти Бога детей, объяснил мир, что такое, кто любит мир, то он нет любви очень, кончено, конец дороги в небо, все. Кто любит мир, тот не любит Иисуса. О, я люблю Иисуса. Ой, как я люблю Иисуса. Нет, ты не любишь Иисуса. Ты любишь мир. Невозможно двух Господь любить. Христос сказал, что не можете служить двум Господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть. Конкретно. Невозможно любить Иисуса и в то же самое время любить мир. И любить Mercedes-Benz за 60 тысяч долларов. Невозможно. Такого не бывает. И много молодежь покаялся, и продали эти Mercedes-Benz, и купили нормальные машинки от точки А. Братья, вам нужны машины только доехать от точки А до точки Б. От дома до работы, от дома к церкви. Это все, что вам нужна машина. Вам не нужно, это не счастье, это не честь, это гордыня. Ты замел Mercedes-Benz, а потом у тебя грудь колесом, тебя грудь распирает от гордости. Вот я так я. Вот и меня машина Mercedes-Benz. А у девчат дух захватывает. Вот кавалер, вот герой, смотри, какая машина. Вот бы за этого выйти замуж. Ух, какой красавец. Какая красивая машина у него. У девки дух захватывает. О чем речь? Сразу три греха. Размотал Божьи деньги на похоть плоти, на похоть вещей. Получил дух гордости, надменный стал, грудь колесом, и девку соблазнил. Сделал три греха. Прочитайте, о чем речь. Оказывается, здесь еще интересная вещь. Если кто приходит ко мне, если кто станет верующим, но если не возненавидит самой этой земной жизни, плотской жизни, кто не возненавидит греховной жизни, тот не может быть моим учеником. Это очень серьезно. Это уже не просто верующий. Если кто пошел на этот подвиг, это не просто верующий. Нет. Этот человек записался в школу Христа. Он начинает платить цену. Он начинает платить цену. Он хочет платить цену ради вечности, ради неба, ради Иисуса, ради Евангелия. О нем можно подумать, что он начинает любить Иисуса не на слове, а на деле. Потому что Иисус сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А как возможно любить Иисуса и любить его заповеди, если заповедь говорит, не любите мира, а не того, что в мире похоть плоти, похоть ненасытных очей, которым никогда не хватит, и надо, и надо, и надо, и не до конца этим ненасытным очам. Это все, что в мире есть. И все хочется, и хочется, и хочется, и хочется. И кто любит мир, в том нет любви Отче. Все, точка. Так что невозможно любить Иисуса и в то же самое время любить мир. А тот, который решился возненавидеть эту мирскую жизнь, стал учеником Христа. Но правда, здесь надо сделать оговорку. Мы сегодня будем конкретно говорить, что вам это будет стоить. Конкретно будем говорить, что для вас это будет стоить. А поэтому вот здесь как раз и говорится за эту цену. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не подсчитает расходы? Имеет ли он достаточно денег, чтобы нужно построить эту башню, чтобы закончить ее? Дабы, когда положит основание и не сможет закончить строение, то всевидящие станут смеяться над ним. Скажут, этот человек начал строить и не мог окончить. Так вот, дорогие друзья, если кто хочет в небо, кто хочет стать учеником Христа, подсчитайте, готовы ли вы будете платить цену. В небо очень большая цена. Хотя за кафедрой часто звучит, слава Богу, мы спасены, Бог нас купил кровью святою, все, мы идем в небо, аллилуйя, Бог с нами. Накачивает народ, понимаете, на почве эмоций. И воскрешает народ, и народ начинает, понимаете, аж дышит народ. Вот-вот готовы подняться в небеса. А некоторый народ раскачивает аж до плясок. И в церквах сегодня пляшут. Так раскачивает народ этими эмоциями. А здесь, братья и сестры, давайте, дорогая молодежь, сядьте и подсчитайте, готовы ли вы платить цену ученика, готовы ли будете платить цену в небо. Потому что путь в небо, цена неба очень дорогая. Когда мы кончим, вы поймете, насколько это серьезно. К сожалению, в Америке проповедуют очень дешевые Евангелия, очень подслаженные Евангелия, очень разжиженные Евангелия, разбавленные водой Евангелия проповедуют в Америке. Это очень жалко. И дают очень дешевый билет в небо. А он просто у дверей окажется бумажкой бесполезной. С тем билетом никого не пустят в небо. И вот Иисус Христос предложил для всякого верующего, для верующего, кто пришел к Иисусу, сядь и подсчитай. Хочешь в небо, придется тебе заплатить цену. И вот цена. Цена в 33 стихе. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Дорогой брат, дорогая сестра, молодежь, вот здесь Бог берется серьезно за карман. Христианам говорят сегодня в Америке, что ты заплати десятину, и ты будешь хороший член у нас. Мы этой десятины будем платить пастору ставку. И все. Значит, в основном ты хороший член, все нормально, ты уже идешь в небо. А Христос нигде не заповедал десятину. И апостолы тоже не заповедовали десятину давать. Христос говорил так: всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Дорогой брат, дорогая сестра, те деньги, которые дает тебе Бог, дает тебе здоровье, и ты зарабатываешь деньги, чьи они? До сегодняшнего дня, как ты понимал, чьи эти деньги, которые Бог тебе дает? Твои или Божьи? Решай сегодня, решай завтра, посиди недельку, но реши, чьи эти деньги, которые Бог тебе дает? Это то, что ты имеешь. Ты имеешь деньги. Ты имеешь собственность. Чье это? Чье это? Повторяю так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И вот что интересно, что самый первый вопрос, когда Господь нас наказал по плоти сильно и завернул нас, и заставил читать Евангелие, вникать в себя, и каяться, пересматривать нашу жизнь внутри и вне. И когда уже Господь после долгого времени, после покаяния и очищения через Слово, и через молитвы, и отрешения всего земного, Господь начал к нам говорить. И самый первый вопрос, который Господь мне вопрос затронул, это был вопрос финансов. Он послал ангела ко мне и объяснил насчет моего кармана. Я раньше работал для дырявого кошелька. Я понимал, что я верующий, а карман, Господи, не трожь. Я его знаю, куда расходы. У меня нужды, у меня дела, у меня дом, у меня жена, у меня дети. Я должен все это кормить, значит, и так далее, и так далее. И меня всегда не хватало, и не хватало, и не хватало. И не хватало. Я работал для дырявого кошелька. И так в Писании есть, что можно работать для дырявого кошелька. А когда Господь объяснил через ангела, что делать с этим кошельком, и чей этот кошелек, мой или Божий, полностью, не десятина, полностью. С тех пор у нас в Божьем банке ложились тысячи. И до сегодняшнего дня у нас в банке Божьем есть тысячи. А у себя в аккаунт, ну так, чуть-чуть, на трусочку около around zero, немножко выше, ниже, так, колеблется чуть-чуть, пару сотен туда, пару сотен туда. Это самый первый вопрос, что Господь решил в моей жизни. Значит, я должен был пересмотреть вопрос финансов. А чьи это деньги? Чье это имущество? Чей это дом? Мой или Божий? И когда этот вопрос поставится конкретно по Писанию, тогда многие другие вопросы будет намного легче решать. Потому что если мы до сегодняшнего дня понимаем, что это деньги мои, Бог меня благословил, это все мое, я имею право тогда мотать эти деньги на любую роскошь, на любую нечестие, на любую вавилонскую блудную красоту, на любое, понимаете, удовольствие. Я могу мотать эти деньги, когда я понимал, что это деньги мои. А когда вы придете в страх Божий, когда вы поймете, что значит, что если вы в этом неправедном богатстве не были верны, то вам не доверят истинное богатство в небе, вы там не будете, хотя бы на почве только одних финансов. Когда вы поймете, когда на вас нападет страх Божий, когда вы сокрушитесь, что как это серьезно, что значит собирать сокровища на небе, когда все это поймете, когда вы все это поймете, притча о талантах и так далее, когда все это поймете, и на вас нападет страх, тогда вы не посмеете одного доллара расходовать на роскошь, на похоть плоти, на похоть вещей, на красивые, понимаете, витрины, на красивые ковры, на красивую мебель, на дорогую мебель и так далее, и так далее, и так далее. Вы не посмеете одного доллара расходовать на похоть плоти, на похоть вещей. Когда вы детально из Писания разберетесь, что значит у Бога путь в небо узкий, хотя бы на почве финансов. Очень серьезно, повторяю, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, отрешиться, все, Господи, это было мое, а теперь не мое. Господи, все твое, я отрешаюсь, все, Господи, это тебе все. Тот не может быть моим учеником. Итак, дорогая молодежь, если ты получаешь деньги, куда ты их деваешь? Дорогой юноша, куда ты деваешь твои деньги? Дорогие девицы, если у вас деньги завелись в кошельке, куда ваши деньги идут? Подумайте, куда идет это неправедное богатство? Иначе Бог в одной точке времени скажет: ты расточаешь имение мое, ты больше не можешь управлять. Если ты в этом неправедном богатстве не был верен, ты имел слово, ты не разобрался, ты не вник, не следовал, не разобрался, и ты размотал мое имение. Все. Если ты в неправедном богатстве не был верен, я тебе не могу доверить истинное богатство в небе. Это очень серьезно. Вопрос кармана связан с вечностью. Я вам сообщаю от имени Господня, вопрос кармана связан с вечностью. Вот так у Бога серьезно. Дорогая сестра, когда муж приносит домой деньги, куда ты их деваешь? Куда ты их деваешь? Крепко подумай. Что ты покупаешь твоей дочери? И сколько? Сколько твоей дочери платьев? Сколько ей нужно? Сколько у сына костюмов? Сколько ему нужно? В Библии сказано, если кто имеет, там, когда попросили, что нам делать, чтобы нам спасаться, когда спрашивали мужей Божьих, что нам делать, чтобы нам спастись? Он отвечает: если имеешь две одежды, отдай одну нищему. Отдай. О, оказывается, в одной одежде можно ходить? Я думаю, можно. Христос ходил в одной одежде. Он 3,5 года ходил в том же самом хитоне. И живой остался. А сколько вам нужно? Девчата, сколько вам нужно платье? Сколько у вас нужда, а сколько похоть? Решайте. Решайте быстро, пока вы живые. Решайте быстро. О чем речь? Мы сегодня говорим о пути в небо. Мы говорим об учениках сегодня. Званые, никто не войдет в небо. Званые, которые мы прочитали, и фотокарточку вы слышали, вы видели, можете дома еще прочитать больше, как Бог описывает просто простых регулярных верующих, плотских грешных верующих. Бог описывает, что они оставили прямой путь, они заблудились. Конец им вечная тьма, погибель, точка, все, кончено. А в церквах они как святые, имеют вид благочестия. Но сила благочестия, сила святой жизни в них нету. Они живут грешной плотской жизнью. Они живут в похоти плоти, в похоти очей. Они любят мир. Они любят гроши. Они любят роскошь. Мы их не кончили. Мы сегодня сейчас находимся на территории ученичества, на территории учеников. И какова их цена? Если вот этот вопрос решится, да, вопрос денег, если решится у вас, и вы придете в страх Господень и поймете, что $1 вы не будете иметь права пред Господом во свете вечности расходовать на похоть плоти, у вас много грехов отлетит, много искушений у вас отлетит, много-много отлетит. Но пока вы этот вопрос не решили по Писанию, вы не отрешились от всего, что вы имеете, и оно ваше, не Божие, вы не надали все Богу, то сколько искушений, сколько греха покупают сегодня в Америке за доллары? Сколько нечести покупается в Америке за доллары? За Божьи деньги, которые вам Бог дает. Сколько нечести, сколько греха, сколько зла приходит в дом из-за того, что доллары мои, а не Божьи. Я не отрешился, они все еще мои. Я верующий, но мой карман еще не верующий. И карман мой еще не уверовал. Тогда столько искушений, и хочется, и хочется, и хочется, и хочется. Здесь было такое незаметное место. Вы, может, его просто пропустили, когда мы читали, это очень бело, коротенький стишочек. Вот здесь сказано так. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Я перефразирую. Кто идет за мною, кто идет за Иисусом, но не несет с креста своего, не может быть моим учеником. Такой незаметный стишочек. Ну, такой незавидный, просто такой беглый, быстренький, что проскочили его, ничего не поняли. Говорит, сестры, а надо понять. Вот этот стишочек очень важно понять, пока мы живые. у нас еще есть надежда перемениться. Но если вот этот стишочек мы не поймем, что значит идти за Иисусом, но свой крест не нести, не взять свой крест, не понести крест, то мы не сможем быть учеником Иисуса, не сможем войти в число избранных. Я прочту здесь место Писания. Здесь так сказано. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос и пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Спросишь брата: «Брат, ты пойдешь по следам Иисуса?» «Ну, конечно, иду». «Сестра, ты идешь по следам Иисуса?» «Ну, конечно, я верующая». Он нам оставил пример, я иду по следам Иисуса. Я говорю: «Сестра, как ты знаешь, что ты идешь по следам Иисуса? Как ты знаешь?» «Ну, мне сказали, что я уверовал, значит, мы все стали на путь Христов, я иду по следам Иисуса». А что же таки все-таки по Писанию? Что это значит, идти по следам Иисуса? Что это значит? Он нам оставил пример, дабы мы шли по следам Его. И вот этот стих связан с этим стихом, что мы читали. «Кто идет за Мною, но не несет креста своего, не может быть Моим учеником». Эти два стиха тесно связаны. Давайте посмотрим на Иисуса, чтобы яснее понять этот стих, что такое для нас теперь нести свой крест. Давайте посмотрим на Иисуса. Иисус Христос нес крест. Даже маленькие дети знают, папа, мама мне рассказывали, что Иисус Христос нес крест, и Он нес его на Голгофу. И встает вопрос: для чего Иисус Христос нес крест? Для чего? Каково назначение Христа? Назначение Христа было. Ну почему бы ему не прийти на Голгофу без креста? Ну почему? Просто пошел бы на Голгофу без креста, и все. Но для чего он нес крест? Иисус Христос нес крест для одной цели. Чтобы быть убитым на нем. Чтобы умереть на нем. Вот для чего. Вот такое было назначение креста. Вот для чего Иисус нес крест. Потому что когда он принес крест, этот крест закопали в землю, сначала распяли на кресте, потом спустили в яму, упаковали, и в конце концов Иисус был умерщвлен на кресте. Крест убил Иисуса. Крест был орудием казни. Что такое крест? Крест обычно по Писанию это символ смерти. Чтобы еще яснее понять, что символизирует собой крест, поезжайте на кладбище. Для чего там стоят кресты? Крест на кладбище показывает, что там люди мертвые, там люди умершие. Крест – символ смерти, крест не символ жизни. А сегодня христианская красавица цепляет крестик себе на грудь сюда, а чтобы ее крестик было видно, то она оголяет грудь, и у нее крестик болтается вот здесь на груди. Она говорит: «Я христианка, посмотрите, я верующая, у меня крест даже на груди есть». Этот крест вешают католички, это православные вешают, а сегодня христианки вешают крест вот тут, понимаете, он болтается на голой груди. Она символизирует, что она христианка. Это крест, это благословенный символ. Бедные люди не знают, что она же идет погиб, что крест есть символ смерти. Символ смерти, а не жизни. Не символ благословения, а символ проклятия. Ибо написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Крест есть символ, орудие казни. Крест для того, чтобы убить человека. Крест есть символ смерти. И бедные христианки цепляют этот кресток и не знают, что они уже дважды умершие. Что на себе уже носит символ смерти. Как написано, это дважды умершие люди. Деревья дважды умершие, исторгнутые. Так, из Писания мы знаем, что Иисус нес крест, чтобы на нем быть убитым. Он умер на кресте. Крест есть символ смерти. символ казни, символ проклятия. И сегодня этот символ проклятия христианка цепляет на свою грудь и гордятся, что она верующая. А бедная душа даже не знает, что по Писанию это она на себя надела проклятие. Крест – символ смерти. И вот теперь мы кончили Христе. Христос нес символ смерти на Голгофу, и там его распяли, и он на нем был убит. Он умер на нем. Крест – символ смерти. А теперь? А как же нам теперь поступить с нашим крестом? А что нам делать с нашим крестом? Ибо Христос сказал, что хотя вы за мной идете, хотя вы верующие, хотя вы имеете водное крещение, хотя вы имеете духовное крещение, но если вы не возьмете свой крест и не понесете его, вы не сможете быть моим учеником. Все, не сможете. Вы будете просто верующие. Вы будете просто верующие. И вот здесь Господь Иисус Христос своими устами объясняет нам. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так что же нам нужно сделать? Что должно произойти в нашей жизни, дорогие друзья, дорогая молодежь? Что для нас должен значить этот крест, что надо взять крест свой и понести его? Что это для нас должно значить? Ничего другого, как только то самое, что значило для Иисуса. Ничего нового. То же самое. Как Иисус Христос нес крест свой, и на нем был убит, и на нем умер, так, дорогой юноша, дорогая девица, дорогой брат, дорогая сестра, возьми свой крест и понеси на Голгофу, и умертви твоего греховного, плотского человека, сораспнись со Христом, и только тогда ты сможешь совоскреснуть для обновленной жизни. Пока ты не убьешь этого старого Адама со всеми его похотями плоти, со всеми похотями и похотями плоти, ты можешь себя подчинять, подправлять себя, чтобы стать лучшим христианином, лучше, лучшим, ничего не выйдет. Другого пути в небо нету, как только взять свой крест, как Иисус взял, и пойти на этом кресте, чтобы нас распяли, чтобы на кресте сораспяться, это что написано за этом Писании, не раз и не два скажу, чтобы мы сораспялись с Ним и воскресли с Ним для обновленной жизни. Для чего? Для того, чтобы было упразднено тело греховное. Для чего? Чтобы нам не быть рабами греху. Вот цель креста. Вот для чего надо взять крест свой и понести его. И на нем умереть. Для старого дама. Для вот этих, для этой фотокарточки званых, на нем с Божьей помощью можно умереть для гордыни, для похоти очей, для гордости житейской, для зла, для непокорности, для надмения, для напыщенности, для сладострастия. Только на кресте вы сможете умертвить земные члены ваши, злую похоть, блуд, нечистоту, похоть плоти, похоти только на кресте. Но и с условием, если вы возьмете свой крест и понесете его, чтобы на нем быть распятым. Я вам не сообщаю ничего нового. Иисус Христос понес крест, чтобы на нем быть распятым, и он на нем умер. И другого пути в небо я не знаю. И он нам предложил то же самое. Если хочешь идти за мною, возьми свой крест, понеси свой крест. И умри на нем, и тогда будешь моим учеником. Тогда и карман станет на место, и все остальное станет на место. Потому что получится по Писанию, давайте прочтем, что получится, когда человек понесет свой крест, и что с ним получится, что произойдет в его жизни. Давайте прочтем об этом конкретно из Писания. Вот и секрет. Дорогая молодежь, сегодня Господь вам хочет показать путь в небо, но только через крест, только через распятие. Мы читаем так. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, нам нужно пойти на крест и соединиться с Ним подобием смерти, как Он умирал на кресте, нам нужно взять свой крест и на кресте тоже умереть с Ним вместе. Для ветхого Адама, Для триумфового Адама нужно умереть на кресте, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Без смерти на кресте не будет воскресения, не будет нового человека, не будет новой твари во Христе Иисусе, не будет победы. Мы никогда не сможем исполнить заповедь «Будьте святы, как я свят». Я могу вам говорить: будьте братья, сестры, будьте святые, будьте святые. Я посинею, до посинения буду вам говорить: будьте святы, но вы никогда не станете святые, пока вы, это греховная Адама, вашу злую вредную плоть не понесете на крест и вашу плоть не умертвите. Мы не читаем об этом конкретно. Надо соединиться с Ним подобием смерти Его. Только тогда мы будем соединены с Ним в подобии воскресения. Мы воскреснем с Ним для обновленной жизни, в победе над грехом, плотью и сатаною. Дальше читаем. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним». Где? На нашем кресте. Хочешь идти за мной, хочешь в небо, возьми свой крест и понеси его, и умри на нем. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Братья и сестры, дорогая молодежь, вот где победа над похотью плоти, над похотью очей, над гордостью житейской, над миром, над сатаною. Вот где секрет победы. Умри на кресте. Сораспнись со Христом. Ветхого человека распни на том кресте, которым ты понес, который взял его. Если не возьмешь, а просто будешь идти за Ним, не получится. Не сможешь быть его учеником. Не заплатишь цены смерти. Не получится. Не получится. И здесь мы считаем так. Это распятие для того, чтобы было упразднено тело греховное, чтобы убрано было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Почему? Ибо умерший освободился от греха. Только через этот процесс, через посредство несения креста, мы сможем умереть для греха, мы сможем стать святыми. Если не верите, прочитаем еще. Если не верите, что это возможно, прочитаем еще. Об этих учениках, об этих избранных, которые пошли дальше уверования. Они остались просто верующими, они пошли на подвиг, они пошли на крест, они взяли свой крест. Мы читаем так. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Братья и сестры, вот это путь в небо. Это путь ученичества, это цена ученичества. Это избранные. Но это сделают только избранные. Это Галатам 5 глава, 24 стих говорит так. Но повторяю, но те, которые Христовы, те, которые Христова собственность, те, которые Христовы сыновья и дочеря, Галатам 5, 24 говорит, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Дорогой юноша, молодой человек, желаешь ли ты в небо? Я приглашаю вас. Пойдемте вместе. Пойдемте вместе, дружной семьей, в небо. Но надо взять крест. Надо понести свой крест. И да умрет ваш ветхий человек. Да распнется ваш ветхий человек со страстями и похотями. И вы станете Христовыми избранными. А пока вы просто званые. Вас грех мучает, вас похоть мучает, вам все хочется и хочется. И вы и вроде и хотите как бы Богу угодить, но вы не можете. Почему? Это злая адамовская воля, она живая. Грех живет во плоти. Конкретно мы читаем так. Посмотрите, что Бог говорит. Что Бог говорит здесь. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, Римлянам 7:21. Если я уже не делаю то, что не хочу, то это делает живущий во мне грех. По внутреннему человеку я хочу, имею удовольствие в законе Божьем, читаю Библию, вроде люблю Библию, вроде хочу быть святым, но не могу. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Злой Адам, грешный Адам в нас живет. И мы хотим делать доброе, мы хотим быть святыми, А какая жена во времена своего раздумья, когда она, понимаете, поссорится с мужем, а потом совесть мучает? Она говорит: Господи, ну зачем я это все так? Ну зачем я не удержался? Ну зачем я с ним спорила? Господи. И во времена раздумья эта жена, я думаю, она хочет быть лучшей. Она хочет быть святой. Она хочет быть лучшей. Она хочет быть смиренной. Я думаю, что у жены такие перепады бывают, что она хочет быть смиренной. Но у нее не получается. Почему? Да потому что она никогда, никогда в жизни не взяла крест свой, не понесла его на Голгофу и никогда не умерла для злого грешного Адама. Никогда не распялась для этой сварливой, грешной, непослушной жены. Она никогда не возненавидела эту греховную плотскую жизнь. Она ее извиняла: да я просто так у нее вышла, да я не воздержалась, да я то. Но она никогда не стала ученицей Христа. Братья и сестры, ничего не получится, если только мы не возьмем свой крест и не пойдем на нем, и не распнемся, и не умертвим этого грешного Адама. Потому что Бог сообщает конкретно, что в наших членах живет закон другой, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в моих членах. Не хочу, а делаю. А то, что хочу, не получается. Почему? Потому что злой Адам не мешлен. Поэтому, братья и сестры, о чем мы сегодня говорим? Мы говорим: кто ты? Просто верующий или ученик Христа? Иисус Христос всех вас, и старых, и малых, приглашает в школу свою. Станьте ее учениками. Исследуйте Писание на эту тему. Разберитесь, как это сделать. Это обширная тема. Мы в этот вечер не вложимся. Надо, может, целую неделю посидеть на этой теме. Все-таки, а как это сделать? В больших-больших деталях. Но я только сделаю только небольшие наброски. Значит, о чем речь? Тема, центральная тема. Если хочешь быть ученичком, если хочешь в небо, если хочешь следовать за Иисусом, возьми свой крест и понеси, и умри на нем, умертви твоего греховного Адама. Будет ли в этом польза или нет? Давайте прочитаем. Иисус Христос говорит так: истинно, истинно говорю вам, это Иоанна 12 глава, 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья и сестры, пусть эта старая плоть, пусть она умрет. Убейте ее на кресте, соразмитесь Христом. И только тогда вы воскреснете для обновленной жизни. А если умрет, обязательно будет новая жизнь. Обязательно. Вспомните, вы все пахари, когда посеяли пшеницу, старое зерно должно умереть. Оно распадется, уничтожено. А если это старое зерно, выходит новая жизнь, новая зелень, а потом плод новый, новая жизнь. Так сказал Христос. Так сказал Христос. И читаем дальше. Тема о кресте. Что это значит, когда апостол Павел сказал, что «Ибо слово о кресте для погибающих, для плотских христиан – это юрость, это безумие. Брат Борис, что ты говоришь? Как это? Мы все должны умереть для всех этих плохих плоти. Вот ты, брат, читал все эти все грехи. Да мы не можем никогда. Мы грешные, мы во плоти, мы до смерти будем грешить». Извините, Христос сказал, что надо, чтобы это умерло. Но для этого надо вот что сделать. Христос сообщает: любящий душу свою погубит ее. Это Иоанна 12 глава, 25 стих. А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Дорогая молодежь, если вы хотите в жизнь вечную, хотите в небо, хотите в рай, в вечную жизнь с Богом, отнесите старого Адама, возьмите крест свой, понесите его. Отнесите Адама старого на крест. Возненавидьте вашу греховную жизнь в мире сём. Пока вы будете вашу греховную жизнь изменять, пока старица будет извинять: да я это не могу, да я не могу. Ну, иногда я, понимаете, посплетничаю там туда-сюда. Никогда сестра, старица не освободится от сплетниц. Никогда. Пока она не возненавидит эту свою греховную жизнь, скажут: Господи, я хочу в небо, Господи, я иду на крест, Господи, я хочу распяться, иначе я иду в ад. Господи, я хочу спасаться от греха, Господи, помоги мне, Господи, спасай меня, спасай мою душу, Господи. А кто возненавидит душу свою в мире всем, то сохранит ее в жизни вечную. Другого пути в небо я не знаю. И вот мы читаем с вами. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Такой пример. Он понес крест свой на Голгофу, и на нем был убит. И нам нет другого пути. А теперь говорит: а я был убит, я был на кресте. А теперь вы, если хотите за мной, хотите быть моим учеником, возьми свой крест и понеси его. И распнись на нем, убей старого Адама, возненавидь эту старого Адама со всеми его грехами и беззакониями, которые ты до сегодняшнего времени извинял. И сам себе прощал, да я просто, ну я не воздержался, у меня так вышло. Ну знаете, я слабый, мы немощные. Да коли вы извиняете, толку не будет. Вы останетесь, у вас будет шанс, будете грешить и каяться, и до смерти. Но до тех пор, пока вы не возненавидите этот грех, который вы так извиняли, пока вы не понесете на старого Адама на крест, говорит: Господи, все, я кончаю, Господи, я хочу быть твоим учеником, Господи, я иду на крест, Господи, я умираю для греха, Господь, все, я ненавижу это себе. Я себе этот грех мой ненавижу, Господи. Я не хочу больше, Господи. Ты меня освобождай. И тогда сбудется место Писания. Всякий делающий грех есть раб греха. Но если Сын вас освободит, то вы свободны будете. Христос поможет вам освободиться от греха, сделать вас святыми, сделать вас учениками Христа, сделает вас избранными, которые войдут в небо. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенством, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Мы с вами были, читали 14 глава Луки, это сегодня тема наша об ученичестве. 14 глава, 25 стих и ниже. Кто ты, просто верующий или ты ученик Христа? Дорогой брат, пока живой, разберись. Что ты хочешь делать? Оставаться в этом греховном состоянии? Не со всеми, хотя бы с некоторыми грехами плоти? С делами плоти оставаться? Хочешь? Твое дело. А если тебе, ты уже устал? Ты устал от самого себя? Ты вымучился? Ты не хочешь? Ты сам себе противен? Уже есть надежда. Возненавидь душу свою. Возненавидь эту греховную жизнь. Понеси ее на крест. Распни злого, грешного, противного Адама. Со всеми его сплетнями, со всеми грехами, со всеми спорами, со всеми яростями, со всеми криками, со всей злобой, со всей похотью, со всем, понимаете, нечестием, со всем беззаконием, со всей блудной красотою, со всей роскошью. Отнеси этого старого Адама на крест, умертви его, убей, распнись. Только тогда воскреснешь для обновленной жизни. А иначе вы будете дома спорить муж с женой, будете злиться, гневаться, негодовать. В церквах будете спорить, в церквах не будет согласия, не будет мира, будет распри, разногласия, не будете на душе до смерти, пока старый Адам не умрет, пока он не будет убит, пока он не будет распят. И наша тема сегодня: «И кто идет за мною и не несет креста своего, и не мрет на нем, не может быть моим учеником». Братья и сестры, мы сегодня с вами разбираемся. Это очень кратко, так сказать, хотя бы некоторые веки из Писания, о чем мы говорим. Римлянам 8 глава говорит так, дорогие друзья, 8 глава, 1 стих и 2 стих. Итак, нет ныне никого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1-2. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Помните, мы раньше читали, что говорит: в моих членах я хочу доброе делать, но не могу, и потому что не я делаю, но живущий у меня грех. Старый Адам делает. Это закон греха и смерти, живущей в каждом человеке. Это закон греха, рождается смертным ребенком. Дитё маленькое, оно только родилось, маленький младенец, невинное дитё. И уже 2-3 месяца оно такое злое становится, аж синеет. Он требует своего. 6 месяцев он выпинается, он кричит, он зла синеет. Маленькое дитё. Ну откуда у него такое зло? До синевы. Потому что закон греха и смерти пришел от Адама. Во всех человек мы читаем. И он живет в членах наших от рождения. Во грехе зачат я, и во грехе родила меня мать моя. Но слава Богу, есть освобождение от греха. Слава Богу, есть спасение от греха. Слава Богу, есть новая жизнь. Слава Богу, может быть новая тварь во Христе Иисусе. Но только через крест. Христос оставил нам пример. Да, мы шли, пошли по его следам. А какой его след? Он нес крест на Голгофу, и на нем был распят. Он был убит. Возьмите свой крест, понесите на Голгофу и убейте вашего злого, вредного, непослушного, похотливого, нечестивого Адама. И тогда вы только вы воскреснете для обновленной жизни. У вас будет упразднено тело греховное. Вы больше не будете рабами греху. Почему? Потому что вы умертвили Адама, ибо умерший освободился от греха. А здесь так сказано. Римлян 8:10. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Братья и сестры, говорят в Канаде американцы, I accepted Jesus in my heart. Я принял Иисуса в мое сердце. Я говорю, извините, заблуждаетесь, не зная Писания. Иисус Христос в вашем сердце еще не живет. Нет. Вы еще не проходили никакую школу. И он в грешном храме, в нечистом храме, он не может жить. Надо, чтобы этот храм был очищен. А вот мы читаем, а если Христос в вас, как узнать, Христос в вас или не в вас? Тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Вот только тогда Христос заходит в сердце, в очищенный, освященный храм. Когда человек стал учеником Иисуса, который появил Слово Господне, давайте прочитаем Иоанна 8, 8 глава, 30 стих и ниже. Иоанна 8, давайте конкретно разберемся, что Господь сегодня приглашает всех вас в школу. Мы будем скоро уезжать, дорогие друзья. Вы не можете меня обвинить, что брат Борис нам говорил так проблемы всякие, греха говорил на всякие званых, что они пойдут, не пойдут. Тут не войдут. Она мне сказала, как это сделать. Я буду свободен от вас, братья и сестры. Вы слышали, что есть путь в небо. Есть путь, но только через крест. Читаем 8 Иоанна 30 стих, говорит так. Когда же он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб, заметьте, раб греха, не пребудет вечно, в небе он не будет. Но раб не пребывает в доме вечно. В доме Божьем не пребывает вечно. Нам готовится небесный дом. Не будет вечно, но Сын пребывает вечно. Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете от греха. Братья и сестры, поверьте Богу, есть освобождение от греха. Но только через взятие креста и понести его, взять свой крест, понести и умереть на нем. Братья и сестры, итак, поэтому сегодня мы с вами рассуждаем, кто ты, просто верующий или ты ученик Христа. И поэтому, дорогие братья и сестры, я умоляю вас, я это уже говорю молодежи в отношении воспитания детей, займитесь семейными беседами. Займитесь Словом Божьим каждый день. Найдите время для библейских бесед каждый день. Исследуйте вопрос ученичества. Я вам вышлю книгу на эту тему. Насчет ученичества. Подсобные материалы из Писания. Если, братья, у вас есть такие энергичные, ревностные братья, соберите небольшое ядро, ну, хотя бы 5-6 братьев. Посидите 3-4 месяца, разберитесь сами в себе, где вы стоите. Пройдите школу Христа, пройдите ученичество, умрите для греха, сораспитесь для греха, воскресните для вредной жизни. Когда вы пройдете школу, получите Божий диплом. А тогда я вам советую вот что. Братья, у вас есть большая работа. Разделите вашу церковь на участки. Возьмите 5-6 сестер-стариц, которые никогда не читали Библию. И они могут быть клеветницы, и злые, и гневные, и не любят своих невесток, и посевают раздор между зятями и невесткою, посевают раздор старицы. Это повальное явление в церквах. И что они грешат, и грешат, грешат, и не знают, что они идут в ад, если не покаются. Возьмите группу стариц. Возьмите группу средних, каждый брат. И займитесь ими. Проведите и через этот курс. Запишите в школу Христа. Пусть они сами читают Писание. Приведите их к умиранию. Приведите к тому, чтобы они больше свой грех не извиняли. Но приведите к тому, чтобы они возненавидели самого себя. Чтобы они дошли до сознания. Господи, я уже старица. Мне уже скоро идти. Скоро смерть. Идти в гроб. А я для неба не готова. Я еще клеветница. Я еще злая. Я еще непослушная мужу своему, хотя старица. Я еще... Ну, у меня не получается. Научите ваших стариц. Запишите в школу, хотя бы с опозданием. 5-6 стариц хватит. Каждый брат занялся. Разметьте вашу церковь на группы. Займитесь народом Божьим. Хватит играться в церковь. Хватит. Нету времени. Христос говорит, скоро, а мы не готовы. Церковь его грешная. Церковь спит. Церковь не любит Библию. Церковь не следует Писание. Полюбите Библию. Дорогие братья, на вас лежит ответственность. Дорогие мужья, на вас лежит ответственность. Полюбите Слово Божие. Дайте время вашей семье. Дайте хлеб небесный народу. Не кормите соломой такими обобщающими проповедями, которые не дают никаких детальностей. И народ не знает, годами стоят какие-то ваши проповеди, но ничего не меняется. Ваши члены не становятся святее, а становятся уже грешнее и грешнее. И так далее. Братья, если вы сами не имеете пищи, посидите, то вам поучитесь, а потом станете за кафедру. Дайте им детальности, дайте им выход, приведите их к покаянию, приведите их к тому, чтобы народ Божий возненавидел свою эту жизнь самую греховную, возненавидел до тошноты. Только тогда у них получится, чтобы они распяли это греховного злого непокорного Адама. Разбейте церковь на группы. Занимайтесь народом Божьим каждый день. Найдите время. Готовьтесь к вечности. Готовьтесь стариться к вечности, потому что многие из них ходят непокаянными, злыми, сердитыми. Поссорили мужа и жену. Зятя и дочь поссорили. Разводы и так далее, и так далее. Влазили в семьи. Управляли семьями. Управляли мужьями. И никогда не пришли к смирению, никогда не стали смиренными, кроткими, молчаливыми старицы средних лет. Девицы никогда не стали святыми, кроткими, смиренными. Братья не стали смиренными. Братья гордые, братья злые, братья гневные. И так далее. Братья, о чем речь? Кто ты? Просто верующий или ученик Христа? Христос вас в 8 главе Иоанна, 30 стих и ниже, приглашает в школу. Займитесь словом, прибудьте в слове, прибудьте в молитве, станьте истинными учениками. Возьмите крест свой, пойдите, понесите его и распните вашего грешного человека. Повторяем, если кто не возненавидит самой жизни своей в этом мире греховном, не возненавидит самого себя, свою жизнь греховную. Если не возненавидишь брат, сестра, а будешь извинять, и не распнешься, и не умрешь для этого греховного Адама, ты просто останешься верующим. С делами плоти, о которых мы читали. И конец их – мрак вечной тьмы. Поэтому я сегодня, братья и сестры, хочу вас ободрить. Возьмитесь, полюбите Иисуса. Невозможно любить Иисуса, но не любить Его Слово невозможно. Такого положения нет. Пусть Слово Божие станет для вас слаще меда и капель сота, дорогие друзья. Пусть оно станет вот таким словом. Может, даже на время будет хорошо для вас, хорошо, просто на месяца три хотя бы померить церковных храм, может быть, по домам начать трудиться, эти трудиться этих группах. Братья сидят дома, не проповедуют, а готовят самих себя. Братья сами проповедники каются, братья разбираются сами в своей семье, как я стою сам, а как у меня слово, как у меня жизнь. Чтобы когда кончили эту школу Христа, чтобы вышли, чтобы дали народу пищу. Чтобы не было такую впустую, что-то перемолоть, понимаете, от Бытия до Откровения прочитать, и все это смешать, винегрет поделать, народ ничего не понял, народ не знает, как спасаться от греха, народ не знает о пути в небо, народ не знает, с чего начинать и где кончать. Братья и сестры, сегодня очень кратко мои немощи я предложил для вашего внимания. Все начать и закончить. Запишитесь в школу Иисуса. Полюбите Библию. Каждый день прибудьте в Слове. Вникай в себя, вникай в учение. Займайся с ним постоянно. Тимофей говорит, так поступая, спасешь себя. А потом, когда себя спас, разобрался себе, тогда можешь кому-то другому сказать. Тогда и спасешь слушающих тебя. Пусть Господь благословит, братья и сестры, поможет нам взять крест свой и последовать за Иисусом. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. А Он взял крест и на нем был убит, распят. И нам поручено, чтобы мы чтобы распят был наш греховный человек, чтобы было распят наше греховное тело, дабы нам не быть рабами греху, чтобы было упразднено тело греховное. Для чего? Для того, чтобы умереть для греха, ибо умерший освободился от греха. Да благословит нас Господь. Если нас Бог в жизни, если когда-нибудь мы еще когда приедем, я хочу знать, что у вас в Урочестве уже образовались такие домашние группки. Каждый день Писание. Потому что Писание, когда мы читаем в Деянии апостолов, они ежедневно разбирали Писание, проверяли, искали. Каждый день были в Библии. Апостолы, успех их евангелизации был то, что они ежедневно прибыли в учении Слова и в молитве. Ежедневно. Дорогие братья, почтенные, дорогая молодежь, возьмитесь за Библию, полюбите Библию. И вас Бог благословит. Войдите в число избранных, Господь. Духом Святым наш иммигрантский народ приглашал в Канаде. Народ мой, поспеши войти в число избранных. Потому что только избранных, народ святой, людей взятых в дел, царственным священством, только избранных ангелы будут собирать при пришествии Христа. И пошлет ангелов с трубой громогласной. И соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. В небо войдут только избранные. Званые не войдут. Просто верующие не войдут, потому что грехи плоти, грехи, эти мешки грехов не пустят в небо. Туда не войдет ничто нечистое, ничто преданное из лжи. Поэтому возьмемся за Библию. Я хочу слышать, что в Рочестре началась работа, началось пробуждение, образовались библейские группы, братья сами себя приготовили сначала, такое ядро создали, активных, серьезных братьев, возревновавшихся Господи, взявшись за свою жизнь, вникли в себя, вникли в учение, о себе разбирались, покаялись, переменились братья, а потом разобрались во все вопросы жизни, а потом пошли учить народ. Организовали группки, приводили всех и старцев к покаянию, к перемене жизни, молодежь приводили к познанию истины, молодежь приводили к ученичеству, вели их к небу, вели молодежь на узкий путь, который находит немногие. Пусть эта церковь найдет узкий путь в небо, и вас Бог благословит. Возьмите крест свой, понесите его. И вы станете учеником Христа. А нашему Господу будет вечная слава. Аминь.